Маде было все равно, что пришлось встать раньше. Все равно, что они колесили по холмам и долинам. Ее пугало только одно — здесь нечего делать. В данный момент она от души надеялась, что отец сдастся и купит Тео машину, а потом она уговорит брата свозить ее куда-нибудь, все равно куда. «Красивое место». Катер остановил микроавтобус, вышел и осмотрел поля и рабочих, обрезавших лозу холодным утром. «Но все это, дети мои», — сказал Дэвид, обняв присоединившихся к нему детей, — «никогда не будет вашим». «Может быть, у кого-нибудь из них есть дочь? Я женюсь на ней, а потом ты будешь работать у меня». Дэвид вздрогнул. «Ты пугаешь меня, Тео. Поехали отсюда». Тай увидел трех человек, пробиравшихся между рядами, и чертыхнулся себе под нос. «Туристы», — подумал он, — «надеются на экскурсию и дружелюбный прием». Но на дружелюбие у него не было времени. Кроме того, он не любил пускать на свои поля чужих. Он пошел им навстречу и уже совсем собрался прогнать, но остановился и задумчиво посмотрел на Софию. В конце концов, это по ее части. Она имеет дело с людьми, а он с растениями. Тай подошел к Софии, посмотрел на ее работу и неохотно признал, что она справляется с обрезкой, причем совсем неплохо. «Каких-то туристов несет нелегкое», — проворчал он. «Сделай перерыв и отправь их на винодельню, в дегустационный зал. Кто-нибудь проведет для них обычную экскурсию». София выпрямилась и начала разглядывать пришельцев. «Отец с сыном очень похожи и напоминают комика Бина», — сделала вывод она, — «а дочь только что вернулась с шабаша». «Ладно, я уведу их, а заодно выпью чашечку кофе». Думаю, небольшой поход по винограднику и короткий, но емкий рассказ об обрезке возбудит их аппетит и заставит папашу раскошелиться на пару бутылок вина. «Я не хочу, чтобы посторонние шлялись по моим полям». «Не будь таким букой!» Она широко улыбнулась, схватила Тая за руку и потащила навстречу семейству. «Доброе утро! Добро пожаловать на виноградники Макмилланов! Меня зовут София, и мы с Тайером будем счастливы ответить на вопросы, которые могут у вас возникнуть. В данный момент здесь проводится зимняя обрезка, важная, если не решающая стадия производства вина. Совершаете поход по долине? Можно сказать и так». «У нее глаза бабушки», — подумал Дэвид. «Те же разрез и цвет. У Пилар глаза мягче и светлее, с золотистым оттенком. Вообще-то я надеялся познакомиться с вами обоими. Я Дэвид Катер, а это мои дети Тео и Мади». «Ох!» Быстро оправившись от неожиданности, София чинно пожала протянутую ей руку. «Хочет познакомиться», — мелькнуло у нее в голове. «Что ж, годится». Пока что она сумела выяснить только одно. Дэвид Катер в разводе, отец-одиночка, и 20 лет уверенно взбирался по служебной лестнице в Ла-Кёр. Глядя человеку в глаза, можно узнать намного больше. «Что ж, еще раз добро пожаловать всем вам. Не хотите пройти в дом или на винодельню?» «Я бы предпочел взглянуть на поля. Давненько я не видел, как ведется обрезка». Дэвид обернулся к Тайлеру и сразу понял, что тот не в духе. «У вас прекрасный виноградник, мистер Макмиллан, и превосходное вино. Вы правы, но у меня есть работа». «Вы должны извинить Тайлера». София, скрипя сердце, взяла Дэвида под руку, пытаясь таким образом удержать на месте. Он очень целеустремленный человек и сейчас не может думать ни о чем другом, кроме обрезки. К тому же он не силен в искусстве общения. Правда, Макмиллан? Лозам болтовня не требуется. Звуки стимулируют рост всего живого. Сердитое выражение лица Тая не произвело на Мади ни малейшего впечатления. «А почему вы обрезаете их зимой?» — спросила она.